Сын Люцифера. День 45. И настал 45-й день. И сказал Люцифер. Люди часто не могут предвидеть последствий своих поступков. И из пустой прихоти теряют все, что имеют. Розыгрыш. Отвлечение, болезнь только усиливается. Вергилий. Энеида. Ведущий. У нас есть опять интересный звонок от Юры из Москвы. Алло, да, здравствуйте, Юра. Молодой мужской голос. Здравствуйте. Ведущий. Ну так, Юра, обрисуйте нам вкратце вашу ситуацию. Мужчина, смущенно. Ну, вчера у жены на работе была новогодняя вечеринка. Ведущий, перебивая. Да, вечеринка на работе – это святое, тем более новогодняя. Помню, когда у нас был юбилей нашей радиостанции. О, а у меня потом еще с утра эфир был. Это было нечто. Так что там, Юра, насчет вашей жены? Мужчина, также смущенно. Да, так вот и она тоже. Несколько перебрала. И, короче, приехала домой очень поздно и совсем пьяная. То есть ее просто принесли. Ведущий, укоризненно. Ай-яй-яй, как нехорошо. «Надо все-таки стараться», – смеется. «Но вы, надеюсь, Юра, объяснили ей, что это нехорошо? Высказали свое «фэ»?» Мужчина, пытаясь говорить шутливо. «Высказал, конечно. Но я думаю, что этого недостаточно, и хочу, чтобы этот случай ей запомнился навсегда. Поэтому позвоните и разыграйте ее». Она говорит, что не помнит ничего, что с ней вчера было. Вот пусть подергается. Она вообще-то почти не пьет. Вчера вот только. Ведущий, игриво. Ага, понятно, понятно. Какая пикантная ситуация. Дама не помнит, что с ней вчера было. Очень интересно. Но тогда, Юра, мне нужна от вас какая-нибудь интимная деталь ее туалета. Например, какой на ней вчера был лифчик? Мужчина, колеблясь, совсем смущенно. Ну, обычный. Ведущий, нетерпеливо. Цвет, цвет какой? Мужчина, также колеблясь. «Красный, кажется. Да, красный». Ведущий, внушительно. «Точно красный?» Мужчина, «Да, да, точно». Ведущий, оживленно. «Очень хорошо. Итак, как зовут вашу жену?» Мужчина, «Людмила». Ведущий, хохотнув. «А вас Руслан?» «Шучу, шучу. Она сейчас дома?» Мужчина, «Да, конечно». Ведущий, «Хорошо, звоним». Паузы. Потом слышны длинные гудки. Молодой женский голос. «Алло?» Ведущий, жеманно. «Привет!» Женщина, удивленно насторожена. «Здравствуйте!» Ведущий, тем же тоном. «Чего, не узнаешь?» Женщина, неуверенно обеспокоенно. «Нет». Ведущий, «Ну вот». А какие вчера были клятвы, обещания? И всего-то один день прошел. Снова жеманным капризным тоном. Я уже соскучился. Женщина с растущим беспокойством. Простите, с кем я разговариваю? Ведущий тем же тоном. Ну, Люд, ну что ты? Ты что, действительно меня не узнаешь? Женщина уже с явной тревогой, которой она пытается придать оттенок удивленной шутливости. «Нет». Ведущий, тоже с шутливым удивлением. «Ну ты даешь, Люд. Ты что, не помнишь, что у нас вчера было?» Женщина, в очевидной панике, которую она изо всех сил пытается скрыть. «У кого у нас? Вы меня, наверное, с кем-то путаете». Ведущий, иронически развязно. «Ну, если это не на тебе вчера был такой сексуальный красный лифчик, то, может, и путаю». Женщина в ужасе молчит. Ведущий, тем же тоном. «Ну ладно, солнышко, пошутили и будет. Людочка, кисонька, я уже соскучился. Я уже опять хочу. Когда мы теперь опять встретимся?» Женщина, запинаясь. «Послушайте, я вчера... Я, честно говоря, плохо помню, что вчера было. Но вы что, хотите сказать...» Ведущий, развязно. «О, ты что, совсем ничего не помнишь?» Женщина, совершенно убитым тоном. «Нет». Ведущий, также развязно. И часто ты так напиваешься, что с тобой что угодно делать можно, а ты даже не помнишь ничего». Женщина от полной растерянности говорит глупости. «Вы что, сексуальный извращенец?» Ведущий несколько удивленно. «При чем тут извращенец?» Женщина, пытаясь говорить шутливо. «Ну, занимаетесь этим совершенно пьяной женщиной, которая ничего не понимает». Ведущий, ехидно. «Чем этим?» «Так значит, Людочка, ты все же кое-что помнишь?» Женщина, в сильном волнении. «Ничего я не помню. И вообще, вы что-то путаете. Я вас не понимаю». Ведущий, также ехидно. «Да? Не понимаешь? А откуда же я мог про лифчик узнать? Он у тебя разве не красный вчера был?» Женщина, истерически срываясь на крик. «Не знаю я ничего. Значит, вы воспользовались моим положением. Не знаю». Ведущий, с сомнением. «Я тоже не знаю. Выглядела ты, по крайней мере, вчера вполне адекватно. Даже телефончик мне свой дала. Иначе откуда бы я его узнал?» Женщина, собравшись жестким решительным тоном. «В общем, не знаю, откуда вы взяли мой телефон и узнали мое имя, но прошу вас больше сюда не звонить». Ведущий, насмешливо. «А лифчик?» Женщина, раздраженно. «Что лифчик?» Ведущий, также насмешливо. «Про лифчик я откуда узнал?» Женщина, твердо. «Я не знаю, о чем вы говорите». После небольшой паузы. «Я вообще не ношу красных лифчиков». Ведущий, совсем насмешливо. «Да? Ну, значит, я дальтоник». Женщина, жестко, давая понять, что разговор закончен. «Возможно, это ваши проблемы». Ведущий, тем же насмешливым тоном. «Да нет, дорогуша, не только мои, твои тоже». Женщина, по-прежнему жестко и решительно. «Я повторяю, я не знаю, о чем вы говорите. И знать не хочу. Всего хорошего». Ведущий, издевательски. «А кассета?» Женщина, после длительной паузы, тихо. «Какая еще кассета?» Ведущий, прежним тоном. «Как какая? Та самая, где все на видео записано. От и до. Ты там такая веселая и счастливая. Так тебе хорошо. Ну, никогда не скажешь, что ты ничего не помнишь и не понимаешь». Женщина. После еще более длинной паузы, с тихой ненавистью. «Ты негодяй, подлец, что тебе от меня надо? Ты шантажировать меня, что ли, вздумал?» Ведущий, обиженно. «Ну, Людочка, ну зачем ты так? Я тебе позвонил. С самыми добрыми чувствами. Хотел спросить, как ты себя чувствуешь, о встрече договориться. Ты мне вчера так понравилась. Это вообще был полный улет. Ты сказочная женщина, просто чудо. А ты на меня так набросилась. Не знаю, не помню, не звони, негодяй, подлец. Ну что ты в самом деле? Что я тебе плохого сделал? Все у нас было вчера по взаимному согласию и ко взаимному удовольствию, уверяю тебя. Иначе я бы вообще не стал к тебе приставать. Что я, действительно маньяк, что ли, какой? И тебе вчера очень понравилось. Ну, Людочка». Женщина, спокойней. «Послушай, извини, как тебя зовут?» Ведущий, хмыкнув. «Коля». Женщина, «послушай, Коль, отдай мне, пожалуйста, эту кассету. Я действительно не помню, что там со мной вчера было. Я вообще-то не пью. Но даже если что-то и было, давай это просто забудем и все. Я не такая совсем. У меня семья, муж, которого я очень люблю. Это было вчера просто какое-то недоразумение. Это будет мне теперь уроком на будущее». Ведущий, опять чуть обиженно. «Ну хорошо». Торопливо. «Подожди, ко мне тут пришли. Я тебе перезвоню через минуту». Вешает трубку. Мужу. «Ну что, Юра, продолжаем? Перезванивать твоей жене? Или на этом и остановимся?» «Ты знаешь, по правилам нашего секс-шоу, перед заключительным этапом я это всегда спрашиваю». Мужчина. Чувствуется, что он в полном шоке. «А о чем вы собираетесь говорить с ней дальше?» Ведущий с усмешкой. «Как обычно. Я буду договариваться с ней сейчас о встрече». Мужчина. Также потеряно. «Как о встрече?» Ведущий с веселым недоумением. «Ну ты даешь, Юр. Ты что, никогда нашу передачу не слышал? У нас же секс-шоу. Секс. Буду раскручивать ее дальше». Мужчина в явной растерянности. «И как обычно, соглашаются навстречу». Ведущий решительно. «Юра, у нас прямой эфир. Да, нет. Будем продолжать или не будем? Продолжаем?» Мужчина. С отчаянной решимостью. «Продолжаем!» Ведущий. Весело. «Продолжаем? Отлично. Итак, опять звоним Людмиле». Пауза. Потом слышны длинные гудки. Женщина. «Алло?» Ведущий. «Да, это я опять. Так на чем мы остановились?» Женщина. Чуть-чуть шутливо. «Ты обещал мне вернуть мою кассету». Ведущий. Тоже шутливо. «Ну-ну-ну, Людочка, зачем обманывать? Ничего я тебе пока не обещал». Женщина. Более напряженно. «Так ты мне не вернешь?» Ведущий. Успокаивающе. «Верну, верну, конечно верну. Давай встретимся, и я тебе ее верну». Женщина. После паузы. «Где?» Ведущий. Удивленным тоном. «У меня, конечно». «Хочешь, приезжай прямо сейчас, я тебе адрес продиктую». Женщина. Опять после паузы. «Нет, давай где-нибудь в другом месте». Ведущий. Убедительно. «Люда, ты мне вчера очень понравилась. Правда, очень. Я хочу с тобой еще раз встретиться. Всего один раз. Я отдам тебе потом кассету, и все. Мы навсегда расстанемся, и я тебя больше никогда не побеспокою. Обещаю тебе». Женщина. Твердо. «Нет». Ведущий. Также убедительно. «Люда, ну не глупи, не будь дурой. Ну, все равно уже было, а раз или два значения не имеет. На этом все и закончится, и никто никогда об этом не узнает. Клянусь тебе. В конце концов, мы же оба виноваты в том, что вчера случилось. Твоя вина тут тоже есть». Нежно. «В том, что ты такая красивая и сексуальная, иначе бы я и не настаивал. Даже в песне поется, потому что нельзя быть красивой такой. Видишь, нельзя. Это преступление, быть такой красивой. Так что ничего удивительного, что я к тебе так пристаю. Было бы удивительно, если бы не приставал. Да и не узнает ведь никто никогда. Обещаю тебе, клянусь». Женщина со смешком. «Ты прямо змей-искуситель. Понятно теперь, почему я вчера... Ты опасный человек». Ведущий радостно. «Ну вот, Людочка, наконец-то хоть смеяться начала, а то все сердится, все фыркает да фыркает. Давай, приезжай быстрей, а то я уже не могу. У меня тут шампусик есть». Женщина с шутливым негодованием. «Ну уж нет, хватит с меня шампусиков». Ведущий смиренно. «Ну нет, так нет, как скажешь. И кстати, Люд, еще один вопрос». Женщина, мгновенно насторожившись. «Что еще?» Ведущий, вкрадчиво. «Тут у меня приятель был и видел эту кассету». Женщина, ледяным тоном. «Так, это ты мне не говорил». Ведущий, негромко и убедительно. «Ты послушай, ты ему так понравилась, что он готов за одну только встречу с тобой заплатить 10 тысяч долларов». Женщина, совершенно пораженно. «Ты что, мною уже торговать начал?» Ведущий, прежним тоном. «Людочка, ты очень красивая женщина, очень. И то, что он предлагает такие деньги, лучшее тому подтверждение. Ну подумай сама, только спокойно. Продавать, торговать, все это слова. А 10 тысяч долларов – это 10 тысяч долларов. Ты ж ни его не знаешь, ни меня. Ну не все ли тебе равно, кто будет? Но со мной – даром, а с ним – за 10 штук зелени. Я вообще мог бы просто его вместо себя послать, ты бы ничего и не заподозрила. А все деньги себе забрать. Но я же хочу по-честному. Пополам. 7 тысяч мне, 3 тебе». Женщина. С негодованием, смешанным с удивлением. «Почему это мне только 3 тысячи?» Ведущий. Тоже удивленно. «А сколько же?» «Целых 3 тысячи за час. Это что, мало?» Женщина. Возмущенно. «А почему это тебе 7, а мне только 3? Тебе-то за что?» Ведущий, примирительно. «Ладно, Люд, приезжай, и мы все обсудим. Возьми ручку и записывай». Женщина, опомнившись. «Подожди, я еще вообще ни на что не согласилась». Ведущий, развязно. «Да ладно, перестань. Приезжай и поговорим. Не договоримся? Ну, со мной трахнешься. Задаром. Кассету-то тебе все равно надо как-то забирать. Давай, записывай адрес». Женщина, после паузы. «Подожди, я ручку сейчас возьму. Ну, диктуй». Ведущий, вкрадчиво. «А адрес мой?» громко и торжествующе. «Секс-шоу розыгрыш!» «Поздравляю вас! Вы в прямом эфире! Людочка, вас разыграли! Вот ваш муж Юра скажет пару слов вам сейчас!» Мужчина деревянным голосом. «Да, привет, это я». Женщина со злостью чуть не плача. «Ты идиот!» Швыряет трубку. Слышны гудки отбоя. Ведущий бодро. «Ладно, дорогие радиослушатели, это было секс-шоу «Розыгрыш». Юра с Людой сами между собой разберутся, а наше время на сегодня истекло, и я с вами прощаюсь до завтра. Все, пока, берегите себя, прорвемся обязательно. Чао!» И спросил у Люцифера его сын. Помирится ли между собой тот мужчина и та женщина? Простят ли они друг друга? И ответил Люцифер своему сыну. Мужчина простит, а женщина нет. И она отомстит ему по-своему, по-женски.